Все бойцы стояли в строю по стойке смирно. Увидев майора, они дружно гаркнули: «Здравия желаем, товарищ майор!» «Вольно!» – скомандовал молот. «Замечание победившим! Оборона построена грамотно. Хорошо встретили центр и левый фланг, что привело к разгрому противника. Но командир совершенно забыл о тылах. Если бы нападавшие сделали бы более глубокий охват, имитируя атаку в лоб, разгром обороны был бы капитальным. Теперь к атакующим. Командир подкачал в самом начале, решив, использовав прорыв в обороне, отправить туда большие силы без грамотного прикрытия. В результате – катастрофические потери. Второй недостаток – отсутствие разведки. Если бы она была проведена грамотно, то вы бы смогли вскрыть огневые точки и обнаружить, что отсутствует тыловое охранение. Вам это стоило победы. Всеволод Александрович, продолжайте». Сева в долгу не остался. Быстро выдал всем сестрам по серьгам и отправил смотреть запись боя. «Мечислав, задержись!» – позвал он, когда все направились в класс. «Не надо, капитан!» – неожиданно произнес майор. «Сын, иди! Увидимся вечером!» Он перехватил благодарный взгляд Мечислава. Майор все понимал. Тот зарабатывал уважение потом и кровью, а не именем отца. Из-за имени спрос к парню был намного выше, чем к остальным. «Мечислав Дмитриевич!» – раздался в наушнике голос Тихоновой. «Только что у меня был заведующий научным сектором профессор Егоров. Ваши штурмовики выволокли его заместителя из лаборатории прямо во время эксперимента. Сказали, что он арестован по вашему приказу». «Да, это так. С его подачи РАЦ приказал пытать Файру. Это месть. Месть лично мне. Доказательства будут переданы вам немедленно». «Хорошо. Я посмотрю и приму решение», – холодно произнесла Ольга. Она была недовольна тем, как активно майор принялся за ковчег, и не снаружи, где он обычно действовал, а внутри. «Началось?» – спросил по-прежнему стоящий рядом Всеволод. «Началось», – ответил майор. «В конце концов, я без ковчега не умру, а вот я ему нужен. Хотя, может, и преувеличиваю свою значимость». «Не бери в голову, командир. Жеглов учил. Вор должен сидеть в тюрьме. В настоящий момент палачи не те, кто пытали, а те, кто отдал приказ. Пошел я, а то ребята, похоже, начали выяснять отношения». Он направился к классу, в котором 5 минут назад скрылись воспитанники, и из-за двери которого раздавались довольно громкие гневные возгласы. Майор решил не откладывать и направился к себе в кабинет, где запустил записи допросов. Доступ к Еве был у ограниченного круга лиц, а с такими полномочиями, как у него, вообще по пальцам одной руки посчитать можно было. И гестаповцы не знали о том, что их пишут. Хотя странно, служба внутренней безопасности и не знала таких простых вещей. Оказалось, все очень просто. Берц установил камеры, дабы заполучить компромат и держать под контролем всю следственную службу. Причем данные сразу писались в закрытый раздел, доступ к которому был только у него. Но после его смерти майор получил доступ к ним, правда, не испытывал никакого энтузиазма. 2 часа на перемотке показали, что убитые им палачи были ягнятами по сравнению с некоторыми экземплярами, которые подали в отставку сразу после его воскрешения. Из тех, кто остались, относительными профессионалами можно было считать 3, хоть иногда действовали и жестоко, но в рамках разумного, остальных можно было смело ставить к стенке. С этим он и пошел к Тихоновой. «Я смотрю, дверь поставили на место», – бросил ей, войдя в кабинет директора. Тихонова глянула на него зло, но с пониманием. «Поставили. Вечно вы, товарищ майор, уходите не по-людски. Что вы устроили? Не могли взять сволочей живыми?» «Мог», – спокойно ответил он, усаживаясь напротив. «Вам мало 12 человек. 3 условно годны к прежней службе. Остальных можно расстреливать прямо сейчас, включая этого гада Кагома. Кстати, об этом гаде. Я получила данные по нему. Вы правы. Но я прошу вас его выпустить. Он занимается разработкой нескольких очень важных проектов, которые имеют приоритетное значение. То есть вы предлагаете оставить его в покое и позволить интриговать дальше? Зло спросил Молот. Вам напомнить, к чему привела в прошлый раз подобная мягкотелость? Не надо, нехотя ответила Тихонова. Ваши предложения? Все замаранные кровью, включая Кагома, отправляются на рудники сроком, Молот задумался, скажем, 20 лет. Не слишком ли? Не слишком. Хотите записи посмотреть? Ева отказалась. Представляете, программа отказалась смотреть эти зверства. Я смотрел с трудом. Многое в жизни повидал, но подобного не приходилось. Упокойный вами Берц постарался. Вся методология земных пыток плюс местный колорит. Тихонова несколько секунд раздумывала. Хорошо, сдалась директор. Пусть будет 20 лет, но Кагон получит 5. Пускай, согласился майор, но эсэсовцы сгниют там. Что касается троицы, верни их на работу. Некоего Нимва поставь главным. Они относительно чистые и, в принципе, знают свое дело. Насчет Файры, как и договорились. Запри ее на уровне отдыха. Все? Тихонова подумала. На сейчас да. Какие планы? С сыном увидеться ближе к вечеру. Совсем парня забросил. А вообще, нужно готовиться к войне. Мне еще предстоит зенитки испытывать. Тогда не мешаю. Надеюсь, мы все выяснили насчет твоей новой подружки. Когда-то я вам уже говорил все, что я думаю на этот счет. Но для тех, у кого короткая память, повторю. Не лезьте. А теперь разрешите откланяться. Я уже 3 суток не мылся и не брился. Знаете, что самое неудобное в этом штурмовом костюме? Тихонова вопросительно приподняла бровь. «Нельзя почесаться», — хохотнув, пояснил майор. «А теперь честь имею». Это вызвало улыбку на лице сурового директора. Когда за Молотом закрылась дверь, она позвала. «Ева». Весь из себя официальный ИИ Ковчега появился в 2 метрах от стола. Все тот же брючный костюм и старомодная кожаная папка в руках. «Слушаю, Ольга Николаевна». «Мне нужно, чтобы ты связалась с одной из твоих оболочек, а конкретно с Евой Майора. Я должна знать, что происходит между ним и этой женщиной». «Это фактически невозможно», – спокойно пояснил центральный ИИ. «Ева, принадлежащая Мечиславу Дмитриевичу, развивается как личность. У нее появились секреты. Сегодня она отказалась выполнять приказ своего хозяина, мотивируя это негативными эмоциями, который данный приказ у нее вызывает. Ноутбук настраивал Олег Турбин. Защита Евы, принадлежащей майору Молотову, уникальна. Если она не захочет общаться, я не смогу ничего выяснить». «Тебя не настораживает это? И почему с ней произошли подобные изменения?» «Я могу потерять одну из самых продуктивных оболочек», спокойно ответила официальная Ева. А ответ на второй вопрос прост. Молот один из первых разглядел в ней личность. Он всегда общался с ней как с человеком. Она училась у него и у других людей. Училась быть человеком. Возможно, это дефект программы. А может, неучтенный фактор в комбинации единицы нулей. Я попробую выяснить то, что вы просили. Но не уверена, что будет результат. А Олег сможет помочь? Наверняка, но не против майора. Парень вырос, но Мечислав Молотов остался для него кумиром и близким другом. Он скорее сообщит ему о вашем интересе к данным Евы. Хорошо, попытайся разговорить ее. И вот тебе новый протокол. Отслеживай все встречи Мечислава Дмитриевича и Файры фон Касс. Это все? Нет. Теперь к рабочим вопросам. Подготовь приказы на ссылку в рудники следующих людей. Они заслужили смерть, но пусть еще поработает на ковчег. Итак, дело Кагома. Преступление. Предательство интересов ковчега с целью личной выгоды. 5 лет на шахте по добыче минералов. Место выбирай любое, на свой вкус. А суд? Суд даст ему вышку, но мне этого не надо. В данном вопросе правосудие будет таким, как я скажу. Мы проведем заседание, и все будет так, как нужно. «Диктатура!» – хихикнула Ева. «Тоталитаризм!» «Ага. А еще фашизм, национализм и патриотизм», – в тон ответила Тихонова. «Вопрос не в измах. Эти люди, которые вырвались фактически из первобытно-общинного строя, не понимают другого языка. Все, хватит дискуссий. Следующее дело. Орак, 20 лет. Добыча урана на пирских рудниках».